Трава доходила до колен. Под ноги то и дело лезли камни, когда-то рухнувшие из церковных стен. Приходилось идти осторожно, рассчитывая каждый шаг. А сзади послышалась ругань. Догонявший Карно оступился и теперь поминал святого Иринея не самыми теплыми словами. Вход, дверь без створок и несколько ступенек сохранился. Но внутри уже почти ничего не напоминало о храме. Там тоже росла трава, громоздились кучи покрытых мхом камней. Свет, падавший через пустые окна и пробитую крышу, освещал картину полного хаоса и запустения. «Пора бы вот тут», — Карно догнал приятеля и покачал головой, оглядывая то, что было когда-то церковью. «Скульптуры идти разбили. Неудивительно, что здесь никто не бывает». Стены были действительно пусты. Лишь одинокий ангел, случайно пощаженный временем и людьми, грустно посмотрел на пришельцев, выглядывая из невысокой ниши. Валюженич остановился прямо под куполом и открыл тетрадку, где была начерчена мудреная схема. Несколько минут он осматривался, а затем показал что-то Шарлю. Тот кивнул. «Окей, джентльмены», — Тед закрыл тетрадь. «Стена возле алтаря, 3 шага на запад». Из рюкзака были извлечены складной метр и компас, после чего американец принялся за какие-то сложные измерения. «Шеф убил бы нас за такую профанацию археологии», — заметил Карно, деловито расчехляя кирки. «Е, самому стыдно. Но что поделаешь?» «А как это? Ну, по науке копать надо», — осмелился вопросить Степа. В ответ послышался дружный смех. «Оу, Стив, а рассказать испугаешься?» «Ага, кажется, здесь». Тед решительно ткнул ботинком в мощную каменную кладку. «Чуток придется подрыть, 0,5 метра, не больше. Начали». Шарль уже снял свою зеленую куртку и, засучив рукава, держал кирку наперевес. Второй киркой овладел Степа, не желавший оставаться в стороне. Мелькнула мысль выставить пост, но тут же пропала. В этой глуши бояться вроде нечего и некого. Валюженич руководил. На носу грозно блистали стеклышки очков, а в голосе неожиданно прорезался командирский металл. «Шарль, покажи Стиву, как надо копать. Это же кирка, а не мотыга. Не нарывай много земли. Ударил раз-другой и отбрасывай. Шарль, копай вдоль стены». «Не учи ученого». Пухлый буржуй Карно, к удивлению Степы, орудовал киркой быстро и красиво. У Косухина дела шли хуже. Лопатой он был орудовать мостак, а вот с киркой сталкиваться не приходилось. Впрочем, яма углублялась быстро. Уже начали проступать засыпанные землей камни кладки, темные от влаги, с проросшими сквозь щели белыми корнями травы. Через некоторое время Валюженич сменил Шарля. «Тадеуш, мы забыли помолиться», — заметил Карно, с удовольствием закуривая и пуская сизые кольца дыма. «Ириней был великим борцом с нечистью, так что можешь представить, сколько ее сюда набежало, когда храм разрушили». Валюженич только хмыкнул. Яма уже напоминала настоящую могилу. Тед покачал головой и провел киркой черту, показывая, что выкопанное следует расширить. «Все вы, американцы и русские безбожники», — продолжал обнаглевший буржуй. «Тебе, Тадеуш, с твоим прагматизмом никогда не найти реликвии Артура». «Ты еще про Грааль, скажи», — подзадорил Валюженич, соскребая киркой налипшую накладку землю. «А что? У меня появились по этому поводу неплохие мысли». Карно затоптал окурок и сменил Степу, который поспешил также достать курева. «Мужики, а что такое Грааль?» — в свою очередь поинтересовался он. В ответ вновь послышался смех. «Еще один граалист», — хмыкнул Карно. «Грааль — древняя святыня логров. Считает, что это то ли чаша с кровью Христа, то ли драгоценный камень. Артур и его рыцари только и занимались тем, что его искали». «Ты упрощаешь, Шарль», — заметил Валюженич. «О-ля-ля, это я упрощаю. Это твои любимые трубадуры натрубили бог весь что. Во-первых, Грааль не чаша и не камень, а святилище. Во-вторых, он не был скрыт, просто туда пускали лишь посвященных. Там, похоже, был действительно какой-то священный камень». «Окей. А в-третьих, выбрасывай землю. Все, займемся кладкой». Теперь кирки били глухо, слышался неприятный скрип. Камни поддавались с трудом. Степа попытался прийти на помощь, но археологи дружно его отогнали. Наконец, первый камень был выворочен. «Промазали», — сообщил Карно, ткнув киркой в отверстие. Там продолжается кладка. Какой берем, слева или справа? Справа, решил Валюженич, и кирки заскрипели снова. Между тем, в разрушенной церкви начало заметно темнеть. Майский день клонился к закату. Тени густели, и степи вдруг стало тревожно. Вспомнилась другая церковь, но не каменная, а деревянная. Там тоже было темно, лишь горели огарки свечей, и такие же черные тени наползали из углов. «Есть!» Валюженич поддел шатающийся камень и легко отпрыгнул в сторону. Карно не утерпел и сунул в отверстие кирку. «Пусто!» — воскликнул. «Здесь пустота, Тадеуш! Ты гений!» «О, я это знал!» Валюженич, достав из рюкзака фонарик, посветил в темное отверстие. «Шарль, надо снять еще один камень!» Карно застонал от нетерпения. Две кирки впились в серый известняк. «Могила? Тадеуш, это погребение?» — нетерпеливо вопрошал Шарль. «Что это?» «Для могилы слишком мало места», — дед светил фонариком, не подпуская Карно, так и норовившего сунуть в отверстие руки. «Хотя... какой-то сосуд, красная глина и что-то продолговатое. Отстань, Шарль, я зарисую. Лучше посвети». Карно вновь застонал, но Валюженич достал карандаш и начал добросовестно рисовать в тетради то, что высветил луч фонаря. Между тем в церкви уже почти стемнело. Только сквозь разбитый купол и верхние окна еще сочился неяркий серый сумрак. «Я, кажется, знаю», — наконец заявил Тед. «Это все-таки могила, Шарль. Бретонский обычай». При слове «могила» Степу передернуло, и он машинально ощупал спрятанный за поясом револьвер. «Это как?» — удивился Карно. «Постой, это когда тело сначала закапывали на несколько лет в землю, а потом кости складывали в сосуд и...» 5 баллов и зачет у шефа. Да, обычаи времен крестовых походов. Ладно, вроде зафиксировал. Стив, хочешь лично вытащить эти бесценные артефакты? От такого предложения Косухину стало не по себе. Никакого желания он не ощущал, но отказываться было стыдно. Степа вздохнул и неожиданно для себя перекрестился. Оглядевшись, он с удовлетворением понял, что этот недостойный большевика поступок никем не замечен, и вновь вздохнув, полез в яму. «Сначала сосуд», — велел Валюженич. Сосуд оказался обыкновенным горшком с крышкой. Очевидно, в нем была трещина, поскольку глина стала прямо под руками распадаться, и Степа еле успел поставить находку на землю. Сквозь распавшиеся стенки тускло засветилось под лучом фонаря что-то желтое. «Так и есть», — кивнул Валюженич. «Кости. Интересно, в таких погребениях почти никогда не находят черепов. То ли они хоронили их отдельно, то ли...» «Степан, давай дальше!» Карно явно сгорал от нетерпения. Следующий предмет показался каким-то странным, и Косухин никак не мог сообразить, что это может быть. Только когда луч фонарика осветил находку, стало ясно. Ножны. Кожаные, покрытые позеленевшими бляшками. В ножнах был меч. Вернее, все, что от него осталось. Потрескавшаяся костяная рукоять с медным крестом. Карно покачал головой и произнес по-французски какую-то непонятную фразу. Заметив, что Косухин его не понял, он медленно повторил. «И это все? Да как же это так?» Поднялся занавес, а я все ждал бесплодно. «Это из Бодлера, Степан. Был такой пролетарский поэт». «Хорошо, фиксируем». Валюженич уже вооружился карандашом и открыл тетрадку. «В тайнике найден меч в ножнах, ножны кожаные с металлическими накладками, рукоять меча костяная, сохранность неудовлетворительная. Меч можно предварительно датировать второй половиной 11 века». «Седьмой тип по классификации Шаррона», — кивнул Карно. «В общем, труха. Сдадим в наш музей первокурсникам показывать». «Ну как, Степан, нравится?» Но Косухин не отвечал. Вот уже несколько минут он напряженно вслушивался. Сомнения не было. Где-то неподалеку работал автомобильный мотор.